1359 году умер Иоанн Московский, кроткий, тихий и милостивый князь, по словам летописца. Иоанн умер еще очень молод, 33 лет, оставив двух малолетних сыновей, Дмитрия и Ивана, и малолетнего племянника Владимира Андреевича. Следовательно, Московское княжество по смерти Иоанна находилось точно в том же положении, как и по смерти Калиты, разделялось на три участка, а именно старший сын Иоанна Дмитрий получил удел дяди Симеона, младший Иван — участок отца своего, а двоюродный их брат Владимир удержал волость отца своего Андрея. Но Иван скоро умер, 1365 год, и Дмитрий опять соединил два участка, при которых владел еще Владимирскую Великокняжескую областью и с прикупами дедовскими. Владимир Андреевич имел только один участок отцовский. Борьба между братьями была поэтому невозможна, и Владимир должен был подчиняться распоряжениям Дмитрия, как увидим впоследствии. Мы видим, что Семен отказал свой участок жене своей Марье, которая еще была жива, когда Иоанн писал свое завещание, и владела многими местами в участке Дмитрия, почему и сказано, что по ее смерти все ее владения переходят к Дмитрию. Но она же по завещанию мужа должна была владеть Можайском и Коломною. Стало быть, она уступила их после великому князю Ивану. В завещании последнего упоминается еще о какой-то княгине Ульяне, после которой владения разделяются между Дмитрием, Иваном и Владимиром, ибо на то была воля Калиты. То есть Калита дал княгине Ульяне волости с тем, чтобы по ее смерти они были разделены между его сыновьями, а теперь они должны были делиться между их потомством. Карамзин называет Ульяну женою Андреевою, что не может быть принято, ибо Андрей женился в 1348 году по смерти Калиты, и потому последний не мог распоряжаться делами невестки, которой еще не было. Казалось, что ранняя смерть Иоанна будет гибельна для Москвы, ибо малютка сын его мог ли хлопотать в Орде, мог ли бороться с притязаниями других князей. И действительно, когда все князья явились в Орде и недоставало одного московского, то хан отдал великокняжескую Владимирскую область князю Суздальскому, который получил ее не по отчине и не по дедине, повторяет летописец, следовательно, без всякого права. Еще замечательнее здесь то, что добыл у хана ярлык не старший из суздальских князей Андрей Константинович, но младший Дмитрий. Андрей, по словам летописца, не захотел взять ярлыка. Есть известие, будто он говорил, доискиваться ярлыка, потратить только деньги. А потом, когда вырастет законный наследник Дмитрий Московский, то надобно будет воевать с ним, притом должно нарушить клятву, данную отцу его. Татищев, том 4, страница 188. Дмитрий Константинович думал иначе. Он поехал во Владимир, и, чтоб упрочить его за собою, остался жить в этой древней столице Великокняжеской. Но Москва не думала уступать. Бояре ее, привыкшие быть боярами сильнейших князей, князей всея Руси, не хотели сойти на низшую степень и начали стараться добыть ярлык своему князю. Малютка Дмитрий отправился в Орду. Но там нельзя было ничего добиться при сильной смуте, когда один хан сменял другого. Неврус был свергнут и убит заяицким ханом Хидырем. Хидырбек. Хидырь был убит сыном своим Темир-Хаджою. Наконец, орда разделилась между двумя ханами — Абдулом, именем которого правил сильный темник Мамай, и Мюридом. Московские бояре отправили послов к последнему, и он дал ярлык малолетнему их князю. Есть известие, что за Дмитрия Московского хлопотали в Орде также родственники его, князья ростовские и тверские, вероятно, думавшие, что гораздо безопаснее для них иметь на Владимирском столе малютку, чем взрослого. Татищев, том 4, страница 195. Бояре посадили на коней всех трех малолетних князей своих, Дмитрия, Ивана и Владимира, и выступили с ними на Дмитрия Константиновича. Последний не мог противиться московским полкам, и внук Калиты получил великое княжение Владимирское. 1362 год. Таким образом, бояре московские, упрочив первенство за молодым князем своим, оправдали отзыв об них Семена Гордого. Но кто же были эти бояре, которые, по выражению Симеона, отцу его добра хотели? Мы видели, что еще к Юрию Даниловичу в Москву пришел служить из Южной Руси боярин Родион Несторович. В 1340 году великий князь Иоанн Данилович Калита отправил рать свою под Смоленск с двумя воеводами Александром Ивановичем и Федором Акинфовичем. Последний должен быть сын знаменитого Акинфа, который по неудовольствию на Родиона отъехал в Тверь и погиб при Переяславле. Сыновья Акинфа могли перейти опять из Твери в Москву, тем более что летописец упоминает перед тем об отъезде многих тверских бояр в Москву, а что у Акинфа были два сына, Федор и Иван, это мы знаем также из летописи. Никоновский список, том 3, страница 103. В 1348 году вместе с князем Иваном ходил в Новгород воеводою из Москвы Иван Акинфович.